9. Мой рассказ о событиях приближается к концу. На следующий день мы вернулись в гостиницу в Лондоне. По просьбе Ромейна я тотчас же послала к себе домой за письмами, пришедшими в мое отсутствие. Он не переставал думать о дуэли. Ему до смерти хотелось узнать, не получено ли каких-нибудь известий от доктора-француза. Когда посланный вернулся с моими письмами, на одном из них был штемпель Булони. По настоянию Ромейна я открыл это письмо первым. Оно было подписано доктором. С первых строк я понял, что одно мое опасение было устранено. После официальных справок французские власти решили, что не было повода для привлечения к суду противника, оставшегося в живых. Ни один из присяжных, выслушав дело, не нашел бы его виновным в единственном преступлении, в котором его могли обвинить – в убийстве. Неумышленное убийство во время дуэли не наказывается французскими законами. Мой корреспондент приводил несколько случаев в подтверждение этого, опираясь на публично выраженное мнение самого знаменитого Берриера. Одним словом, нам нечего было бояться. На второй странице сообщалось, что полиция накрыла игроков, с которыми мы провели вечер в Булоне, а унизанная украшениями хозяйка была заключена под арест по обвинению в содержании игорного дома. В городе подозревали, что генерал более или менее прямо был причастен к некоторым весьма щекотливым обстоятельствам, открывшимся следствию. Как бы то ни было, он вышел в отставку, уехал с женой и семейством из Булони и оставил после себя много долгов. Никоим образом не удалось открыть, куда он направился. Я прочел письмо вслух Ромейну. При последних строках он прервал меня. «Вероятно, плохо справлялись», — сказал он. «Я сам наведу справки». «Какой интерес могут они представлять для вас?» — воскликнул я. «Весьма большой», — отвечал он. «Я надеялся хоть в незначительной мере загладить свою вину перед бедным семейством, которое пережило из-за меня столько горя. Если жена и дети в плохих обстоятельствах, в чем, кажется, нет сомнения, то я мог бы обеспечить их, конечно, оставаясь неизвестным. Дайте мне адрес доктора. Я попрошу его произвести розыски за мой счет под видом того, что неизвестный друг желает быть полезным семейству генерала». Это намерение показалось мне верхом неблагоразумия. Я высказал это, но совершенно бесполезно. Со своей обычной горячностью он тотчас же написал письмо и в тот же вечер отправил его.